Но теперь мне пора приступить к реальной работе. И первым делом я решил начать с более старого следа духа, что вел в старый корпус. Он был заброшен довольно давно. Как говорилось в официальном отчете, из-за ветхости конструкции и опасения ее обрушения. Но тут сразу есть несколько «но». И первое из них – почему эту постройку не снесли? Зачем оставлять такую площадь незанятой? Насколько я помню правила и стандарты, из городского управления давно должны были прислать директиву по сносу и застройке хотя бы для спортивной площадки или бассейна. И уже на подходе к зданию я кое в чем убедился. Слегка распрямив траву у стены, я увидел заросшие следы, характерные такие. И мой опытный взгляд видел, что они тянутся от главного входа, благо тут не асфальт, а мягкая земля, и на ней четко вдавлены следы от строительной техники, то есть были попытки сноса или застройки, но неудачные, и прекращены они были в спешке. Об этом говорит куча щебня на углах и еще пара деталей. Судя по глубине и четкости, им больше года. Считай, они почти пропали, но тот, кто знает на что смотреть, тот поймет. Строители просто бросили все, даже не начав, их явно спугнули. Все страннее и страннее, прокомментировал наглый квартирант, беззастенчиво подглядывая из внутреннего мира. «Слушай, а давай найдем белого кролика. Хотя, я бы не отказался от незабвенной Алисы, что вырезала, извратила, а после еще раз вырезала страну чудес. Ты только представь, белый окровавленный передничек, большой кухонный нож, которым только что кого-то выпотрошили и пронзительный взгляд изумрудных глаз, что будто вырывает из тебя душу. Какой талант, какой талантище прозябает в сером мире глупцов. Мда, кому что, хотя я бы не отказался от кого-то более спокойного. Стоп, а почему я вообще с тобой обсуждаю девушек? Всполошился я. Обсуждать девушек с богом зла всего мира. В моей жизни определенно что-то пошло сильно не так, ну так подростковый же период, а я, твои инстинкты и желания, как ни в чем не бывало, пояснил Ахриман, гормоны бьют в голову гаечным ключом, отрубая мозг напрочь и заставляя думать чем пониже. Это нам еще повезло, что мозги слишком большие для такого. В этот момент в окне второго этажа мне явно привиделись глаза, что следили за мной, но стоило только на них сосредоточиться, как все исчезло. Хм, он или они уже знают обо мне, ожидаемо. Впрочем, я погладил пробирки с зельями, лежащие во внутреннем кармане куртки. Это пока не слишком пугает. Мне есть чем ответить на атаку. Скрипучая дверь корпуса поддалась без осечек, хотя и сразу проявила атмосферу как в третьесортном ужастике. Все эти вечерние тени, шум сквозняка, пустынные коридоры. На кого-то менее знакомого с миром духов произвело бы неизгладимое впечатление. Но сейчас меня интересовало иное. «Уходи», — шепот донесся сразу с трех сторон. Но голос явно один. Не обратив никакого внимания на предупреждение неизвестного духа, я втянул носом воздух, вместе с тем пытаясь отследить направление к источнику Риацу. Там, и твердой походкой направился к лестнице. Это явно было там. Риши были застарелые, но слишком концентрированные. Чем дальше я шел, тем сильнее проявлял себя живущий тут дух. Пока шли стандартные игры, вроде хлопания дверьми и бросания предметами. Причем, все это делалось, не показываясь мне на глаза. Это дает мне сразу два вывода. Первый, дух довольно умен, а значит, силен. Скорее всего и при жизни он мог быть медиумом, который видел духов. И второй, он точно достаточно давно существует после своей смерти, раз так хорошо умеет управлять своей рерику и может чувствовать мою реакцию, а значит и опасность от меня. Но этого все еще мало, чтобы объяснить прочие непонятки. Но мне пришлось их отложить, так как я увидел белый силуэт в конце коридора второго этажа. Приманка, нужно все равно проверить. Я медленно шел вперед, не сводя глаз с силуэта, но при этом продолжал отслеживать окружающую обстановку, чтобы не проморгать неожиданное нападение. «Стой, уходи!» Снова то же послание, но голос совсем иной. Первый явно был мальчишеский. Тут же кричала девчонка. «Не уверен, что духи так могут. Во всяком случае, с таким я еще не сталкивался». Вместе с тем силуэт в конце коридора развернулся и вбежал в стену. Его реакция исчезла из моего восприятия. «ТЦ, что тут за чертовщина происходит?» На первом этаже и тут я явно чувствовал реакцию духа. Но теперь понимаю, что от них шли разные риши. Вот только вместе с тем я чую и иную духовную сущность. Только теперь я понял, что она чувствовалась с того момента, как я вошел. И это странно. Будто бы все здания и есть дух. Но это невозможно. Я изучил возможности духов, и они на такое не способны, даже пустые. Вот и мне интересно, Курасаки-кун, что тут происходит? Сердитый голос позади заставил меня резко развернуться, отпрыгивая в сторону. Черт, из-за сильного фона я не почуял куда более слабые души. И самое хреновое в этом, что я их знаю. Тацуки, Инауэ, что вы тут делаете? Приветик, Курасаки-кун. Помахала мне рыжеволосая старшеклассница из-за спины подруги. Не будь с ним такой милой, Орихиме. Одернула ее Арисова. А ты, Курасаки, лучше сам нам объясни, что тут, бегите, быстрее. Творится, у Тацуки резко оборвалось красноречие и настрой. К Курасаки хватит, прекращай эти свои фокусы. Тут резко зажглись лампы в коридоре, прежде чем лопнуть в строгой очередности от дальних к тем, что были у нас над головой. Ай-ай-ай, девушки резко присели, прикрывая голову. Эх, Тацуки, как вы не вовремя, мне оставалось только сетовать на их любопытство и глупость. Пришлось подойти к ним ближе и чуть воздействовать аурой подчинения, снимая их напряжение и уменьшая страх, самую малость поиграв с гормонами. Убрать его совсем я бы мог, но делать это столь резко, не лучшая идея. Неизвестно, как это на них скажется. Игры с гормонами до добра никогда не доводили. Все же организм человека слишком сложная и взаимосвязанная структура, вмешиваться в которую опасно. Давайте я вас провожу на выход, а потом все объясню, а если получится, то и представлю, как всего лишь сон. Поздно, он вас почуял, он идет, скорее, бегите наверх, торопитесь. Вместе с галдящими на разные голоса духами я почувствовал, как стала меняться Риацу, что витала в здании корпуса. Она стала концентрированнее, причем, сильнее всего у первого этажа, но это все еще не было духовной силой пустого, но оно смещалось. Вместе с тем сила этой неизвестной сущности оказалась довольно большой, не Гиллиан, но в 2/3 от него. Как такое может быть? Даже синигами такой силой не владели в большинстве своем, а тут какой-то дух. В обычной ситуации я бы остался и постарался изучить феномен, вот только не с балластом на руках. Я в очередной раз смерил раздраженным взглядом испуганных девчонок, что смешали мои планы. Времени было все меньше. Странная Риацу была почти у начала лестницы, и вместе с тем я увидел, что по стенам здания и лестницы пошли трещины там, где оно соприкасалось с ним. Перила стали изгибаться и стонать, будто живые. Еще раз, черт, нужно уходить, срочно. Куда там духи советовали? Бежим. Я подхватил обеих бывших одноклассниц под руки и повел их быстрым шагом наверх к последнему, 3-му этажу. Выше только крыша. Мы сможем спуститься по пожарной лестнице. А потом я разберусь, что тут за чертовщина творится. Мы быстро пересекли ступени и выбежали в коридор последнего этажа. Шум разрушения продолжал следовать медленно и неотвратимо за нами, и я все еще не мог почувствовать того, кто это все творил, только сильную Риацу. Но стоило нам подступиться к подъему на крышу, как лестница туда просто рухнула, чуть не задев нас обломками. «Нет, бегите!» Новый истеричный вопль духа девочки. А я почуял такое же сильное давление, но уже сверху. Как это? Я и впрямь не понимал. Он только что был внизу, но внезапно исчез и оказался сверху. Сюда, быстрее, прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь. Насквозь фальшиво-истеричным голосом пародируя последние слова провыл на всю черепушку Ахриман. Обожаю прятаться, особенно выскакивать и начинать потрошить ищущего, показывая, кого действительно стоит бояться. Давай последуем совету этих призраков и сыграем с уродцем в прятки. Не сейчас, у меня есть определенные сомнения в разумности данных двух особ, так что даже если прикажу им бежать без оглядки, определенно не послушаются. Новые голоса из стен звали вглубь коридора этажа, куда вели классы. Мне это все больше не нравилось, но и сталкиваться с сильным неприятелем в узком пространстве не хотелось. Никакой свободы маневра. Придется пока играть по их правилам, будто испуганные детишки. Бесит. Голоса духов вели нас все дальше и дальше. Вместе с тем они и сами становились все истеричнее и отчаяннее, будто также боялись этого нечто. Но как тогда они с ним сосуществовали все это время? Или он их не трогал, пока не появился раздражитель в виде меня? Ах, как много вопросов, а задать я их толком не могу. Пока не могу. И меня это начинает все больше злить. Я чуть было не бросился обратно в коридор, чтобы встретить выстрелом того, кто гонится за нами. Вот только в мой рукав вцепился дух маленького мальчика в очках. Класс 2-3 младшей школы. Не надо. Идем. Я знаю, где от него можно спрятаться. Сквозь стекла я видел дорожки слез, текущих из его глаз. К Курасаки. Кто этот ребенок? А, вот теперь я удивился. Вы его видите? Ну да, болван. Тут же перешла в наступление Тацуки. Таков уж ее характер. Как я могу его не видеть? Откуда он тут взялся? Ха-ха, долго рассказывать. Идем, я пресек их возражение и пошел вслед за новым провожатым, сопровождаемый стонами и криками его коллег и шумом разрушения из дальней части коридора, откуда мы пришли. Что-то мне сильно во всем этом не нравилось. Тем не менее мы вбежали в очередной кабинет, который оказался необычным, а со сквозными проходами далее. Вот похоже учительский закуток, а далее рай натуралиста, или рабочий кабинет патологоанатома, хотя судя по едкому замечанию моего внутреннего сожителя, рабочий кабинет маньяка вивисектора. Что в нем было необычного? Да почти ничего, кроме кучи шкафов с баночками, склянками, коробками и другими формами упаковок, где содержались уши, глаза и языки, человеческие, вернее, детские, судя по размеру. Мне даже пришлось вырубить девушек, иначе бы тут никакой контроль гормонов не помог бы, ведь кроме всего прочего, это были не просто заспиртованные органы, а вполне себе пропитанные ряд с участи живых тел, что все еще функционировали. Они двигались, смотрели на меня, издавали тихий шепот непонятным обычной науке образом. И извини, отпрыгнул резко от меня мальчишка-призрак и начал плакать навзрыд. Он заставил меня. И если бы я вас сюда не привел, он сказал, что сделает со мной то же самое. Ха-ха-ха, это становится напряжно, проговорил я, пропуская Риши через крест и вызывая лук. Наш преследователь тем временем был все ближе, но не торопился, будто смакуя моменты наш страх. Вот только его, видимо, не смутило, что два явных источника этого чувства сейчас спят и не могут так явно бояться, а я и изначально этого не делал. Но больше всего меня мучил другой вопрос: где пустой, которого я чуял все время краем сознания? Его Риацу, так же как и того большого духа, развеяно вокруг, создавая ровный чуть завышенный фон, но нигде нет и следа. Как такое возможно? Я могу помочь. Неожиданно подошел чуть поближе давешний маленький предатель, с опаской смотря на мое оружие. Я уже давно тут от него прячусь. Скорее, просто являешься его подстилкой и пособником, с иронией уточнил я под хмык Ахримана. Но не томи, рассказывай, что можно сделать. Следовать идеям этого труса и подлеца я вряд ли буду, но это может дать новую информацию и, возможно, поможет разгадать тайну этого места. Его можно отвлечь, упросить, умилостивить. Мы можем отдать ему их. Нет, тут же испуганно поправился он, заметив угрозу в моих глазах. Даже одной хватит. Вот этой вот. И он показал на Инауэ. Хаэм, еще раз. Я даже завис слегка, пытаясь кое-что понять. Ты уверен? Она так-то меньше второй. Киваю я на свою бывшую партнершу по секции борьбы. Почему не ее? Нет. Торопливо и чуть более радостно зачастил ребенок, явно довольный, что я больше ему не угрожаю и даже готов обсуждать это предложение. Вас же останется двое. И чтобы хорошенько отвлечь, жертва должна быть повнушительнее. Угу-угу. Киваю я, смотря в сторону. Знаешь, а ты прав, тут нужно что-то повнушительнее, резко разворачиваюсь в его сторону и стреляю в движение, образованное особой стрелой, в сторону мальчишки. Тот сильно удивился и был точно застигнут мною врасплох, но даже так успел чуть сместиться, из-за чего стрела смогла только попасть в плечо, взрываясь огненным всполохом и отрывая то вместе с рукой. Примечание к части. https://valbox.ru/valupapers/main201-201-203-app-600-80b3app-060-410-1000-606-b07b1jpg, та самая Алиса, про которую говорил бог зла. Извиняюсь за задержку, следующая глава почти готова. Как только термос ее поправит, выложим. Странный пустой. Часть 2. Ах, застонал от боли наш несостоявшийся проводник изменившимся голосом, с ненавистью смотря на меня и держась за поврежденную часть духовного тела. Его глаза сквозь стекла призрачных очков слегка изменились, смотря красными зрачками с почерневшими сосудами на белках. Да и тональность голоса стала иной, будто бы сдвоенной и более грубой. Ты, тварь, что ты сделал? Теперь я не буду тебе помогать. Ты сдохнешь тут вместе с ними. Да. Помахал я свободной ладонью в воздухе, будто муху отгоняя. Знаешь, в чем была твоя основная ошибка? А чем ты? Твоя жадность тебя изгубила, улыбнулся я под аккомпанемент аплодисментов от Ангромайню. Уж кому как не ему разбираться в тонкостях человеческих пороков. Волей-неволей и мне кое-что удалось перенять из этого в постоянных спорах и препирательствах с богом зла. Идеальная маскировка, ни грамма лишнего рецу наружу. С цоканьем языка проговорил я, с научным интересом начиная рассматривать насторожившегося духа. Эмоции, оболочка, все очень аутентично. Скорее всего, ты и впрямь был школьником схожего типажа или достаточно долго наблюдал за ними, чтобы так удачно копировать повадки. Но в самом конце ты сильно прокололся, поддавшись своему греху. Как, Орихиме Инауэ? Кивнул я в сторону фигуристой рыжеволосой девушки. Она и впрямь сильна, сильнее Тацуки-чан, но не сильно. Где-то на четверть, с небольшой погрешностью. Ты в этом был прав, и ошибся одновременно. Ведь чуять силу других духовных сущностей могут разве что действительно сильные человеческие души. Никак не ниже тех по уровню. А уж чтобы так точно их определить на моем фоне с такой погрешностью. Даже синигами из рядовых этого не смогут. Тут надо быть просто экспертом. Или, например, пустым, что имеет соответствующие инстинкты, достаточно давно обитает среди человеческих душ, частенько имея с ними дело, превратив свою охоту в настоящее представление с гарниром для себя по ее окончании. Не так ли, пустой кун? Со злой улыбкой закончил я, вновь призывая свое оружие, но не упоминая самого важного. Он скрыл все, даже душу полную порока, но не сами ощущения, алчность, голод и ненависть ко всему живому. Вот что вело этого пустого с самого начала представления, а их, при должном старании смог бы заметить и синигами сенсор, или специальное оборудование, рассчитанное как раз на уловление мельчайших токов Рятсу. Что уж тут говорить про бога, чья основная епархия – зло и грехи. У пустого изначально не было шансов укрыться. Хотя поначалу ему удалось так интересно разыграть представление, что я увлекся этой игрой и не обращал внимания первые минут пять. Вот только моя научная жилка и отсутствие сильной детской впечатлительности быстро свели на нет все старания пустого, приведя к закономерному результату. Последняя же ошибка стала решающей, все же маскировка в Рятсу у минуса и впрямь оказалась слишком хорошей, даже для меня, а еще этот пустой меня очень сильно разозлил. Дети, я еще не полностью осознал все масштабы его деятельности, но он точно сгубил не один десяток детских душ, тех, кого я никогда даже не думал рассматривать в качестве подопытного материала, то немногое, что четко разделяло меня текущего и ученых организаций прошлого мира, тот принцип, который я бы никогда не перешел, несмотря ни на что, и те, ради кого я бы рискнул сразиться с сильным врагом, и не я один. Защита потомства – один из базовых инстинктов едва ли не всего живого в мире. Именно поэтому детоубийцы и педофилы, даже по меркам бога зла, являются ошибкой, девиацией, порожденной слабой волей, не способной противиться своим порокам. Такие вызывают лишь презрение и желание раздавить, как мерзкого червя. И теперь я намерен покончить с одним из таких, оставив себе кусочек на препарирование. Начать пришлось с того, что я стал сыпать на него роем стрел. Не Лихтриген, а скорее моя пиратская версия этого умения Квинси. Я пока еще не разобрался, как оригинал правильно работает. Зато моя версия позволяет ее полностью копировать и не требует много сил или концентрации. В то же время она гораздо слабее. Я всего лишь расщепляю уже сформированную стрелу практически сразу после выстрела, из-за чего снаряды уменьшаются в силе, но увеличиваются в количестве. Так-то пробивную способность я им и своей силой подчинителя добавлю. Вышло как и ожидалось, пустой в теле мальчишки успел отпрыгнуть в сторону, а те попадания, что все же его краем задели, только прожгли пару дырок в его духовной оболочке, позволяя увидеть истинное тело, что-то явно мерзкое, смехом. Но отвлекаться на это было еще рано. Я ведь не просто так болтал и копил силу для этой атаки. Требовалось рассчитать план боя так, чтобы успеть отвести подальше Тацуки и Орихимы. Ведь если мы разойдемся, то мало не покажется никому. От духовных атак я бы девчонок еще прикрыл, но как быть с тем, что мы могли разрушить здание и погрести их тела под обломками? Вот и теперь, пока эта тварь продолжала уклоняться, с ненавистью смотря на меня, я схватил девчонок и прыгнул наружу из кабинета, добегая до класса. Мое усиленное тело было немного против, но ноющие от непредвиденной нагрузки мышцы могли немного подождать без допинга. Все же это лишь на крайний случай, которого я пока не ощущаю. Под злобное шипение сзади я, извернув руку, очередным выстрелом выбил оконную раму класса и спрыгнул наружу, усилив подчинением свои ноги, чтобы их не сломать при такой-то высоте, а перед самым приземлением на асфальт отталкивая себя вперед, вовремя, так как туда секундой позже вонзились две длинные, чем-то похожие на паучьи, лапы. Тела моих подруг легли на траву, пока я смотрел вверх на пролом, где стоял ложный дух. Он сверлил меня красными глазенками, но идти за мной не решался. Вместо поврежденной руки из плеча исходила пара членистоногих конечностей с короткими ворсинками. Чем-то они напоминали лапы пауков-синокосцев. Пожалуй, общим соотношением размаха лап к остальному телу, что, учитывая общую живучесть пустых, давало данному их представителю определенное преимущество перед противником. Прыгать к нему обратно я не стал, лишние затраты, да и в воздухе я не буду столь маневренным. Так что входил, как и в первый раз, через дверь. Заодно увидел наведенный тут хаос отбушевавшей недавно силы. «Зря ты вернулся, Стрелок». С этими словами, раздавшимися с разных сторон, дверь за моей спиной захлопнулась. Может, у меня бы и вышло ее выломать, но в этом не было необходимости. «Теперь ты умрешь здесь, а потом я отправлюсь за твоими подружками. Ты будешь долго умирать, но успеешь услышать их крики и мольбы, а потом вы сдохнете». Крики были все визгливее и грубее, но я явно слышал хор, а не одноголосие. Причем и мужские, и женские. Мои догадки подтверждались. Не обращая внимания на речи врага, я вошел на лестницу, поднимаясь наверх в его логово. В ответ на это я получил и первую серию атак. Ею оказались духи в виде детских фигур, что кидались на меня и ломали попутно окружающие вещи. Это было не столь опасно, сколько неприятно и неудобно. Пока часть кидалась на меня в лоб, стараясь меня отвлечь и задержать, остальные уже вредили на физическом уровне, пытались проткнуть меня сломанными перилами и стальными монтировками перекрытия, проломить голову бетонными обломками стенной лестницы, сбросить вниз и так далее. Самое хреновое было в том, что этих духов было достаточно много, чтобы я не стал их отстреливать, как делал первые мгновения, а просто перепрыгнул через первую шеренгу и помчался наверх по знакомому пути, стараясь от них оторваться. Следующий заслон встретил меня уже в самом начале третьего этажа, и это оказалась давешняя масса силы, что образовала самый настоящий мини-ураган из Ририку, что двинулся на меня, гудя и разрывая пространство. Ошибка. Резко выдыхаю с улыбкой, меняя саму природу и суть стрелы с помощью подчинения. Когда снаряд слетел с тетивы и исчез в этом вихре, оттуда раздался хлопок, а затем гудение и все прекратилось. Я еще в прошлый раз немного понял характер этой аномалии, но убедившись, что в ее центре никто не скрывается, усложняя конструкцию, смог провести эксперимент, который, по моим расчетам, так и должен был закончиться, с вероятностью в 87%. Ведь по сути это был все тот же миниатюрный ураган, только его питательной средой была Ририку, а не воздух. И если кратковременно дестабилизировать потоки в центре, направив их в обратную сторону, то получим внутреннее напряжение. Добавим то, что мои риши в стреле имели заряд на быструю диффузию и поглощение свободных духовных частиц. Таким образом, у этой аномалии просто исчезли потоки Ририку, которыми она и питалась. Мой противник мог бы все восстановить, но я не собирался давать тому лишнее время, помчавшись вперед, в знакомый класс, где меня уже встречали. «Зря ты сунулся на мою территорию», ухмыльнулся мне пустой. Его облик снова претерпел некоторые изменения. В районе челюсти сквозь маску ребенка прорвались два жвала, еще сильнее уродуя лицо. Из спины симметрично торчали три пары лапок в уже знакомом мне паучьем стиле. Но самым примечательным стали глаза. Они превратились в кроваво-красные буркала, а также размножились, выйдя на лбу и выше, сверкая даже из-под щелки. Отвратное зрелище. «Здесь ты мне ничего не сможешь сделать, зато я всесилен. Готовься сдохнуть». На это я только издевательски улыбнулся и выстрелил в него. Промахнуться было тяжело. Вместо очередного уклонения, пустой выставил перед собой паучьи лапы, сформировав заслон, об который снаряд и разбился. Хм, да, я проигрываю ему в голой мощи. А если так, новый снаряд, напитанный подчинением, ушел вперед. И в этот раз удалось кумулятивным эффектом взорвать пару левых лапок, вызвав болезненный визг. Но радоваться было рано, они почти мгновенно отросли. «Ты ведь знаешь, что у них самая уязвимая часть – это маска», – раздался в моей голове знакомый насмешливый голос. «Я в курсе. Просто проверял одну теорию. Не отвлекай. Не могу сказать, что смирился со своим внутренним сожителем, но все же признаю, польза от него значительно перевешивает ожидаемый в будущем вред или регулярные подколки в обычное время. Ха-ха-ха-ха, видишь, твоя сила бесполезна против меня, ты – ничто, а я буду жить вечно, и всю эту вечность я буду мучить тебя и твоих близких, и даже смерть вас не избавит от агонии, которую я растяну на годы и десятилетия. Все надрывался этот псих, вот почему как пустой проявляет разумность, так это почти всегда какая-нибудь мразь, причем чем разумнее, тем более мерзкие у такого характера и повадки. Два относительно разумных, и оба обещают едва ли не вечные муки. У них что, пунктик на этом? Я бы предположил, что тут поработал кто-то с родственной мне концепцией, вот только, ненавижу, когда он делает такие театральные паузы. Мне же в это время приходилось продолжать воздействовать на пустого, проверяя его реакцию и способности, да время от времени уклоняясь от его атак. Он был быстрый и силен, сильнее меня, но вот умением точно не блистал, не говоря уж про боевые навыки. Я успевал реагировать куда раньше. Поверь мне, как тому, кто видит природу человечества насквозь, интеллект ваших видов в первую очередь направлен на новые способы подчинения или уничтожения себе подобных, и чем он выше, тем более заковыристые способы таковой может придумать. Гуманизм и пацифизм можно счесть скорее исключением, или даже отклонением, чем стремление к насилию. Хотя чем выше сложность общества и уровень технологий, тем сильнее соотношение этих двух крайностей выравнивается. Так что в данном случае вывод один, твое везение ничуть не лучше моего, что попадаешь исключительно на таковых, ну, или просто карма. Так что просто смирись. А еще лучше выстрели к этому пауку переростку своей золотой стрелочкой в основании лап. Напомни мне поменьше диктовать вслух научные труды или теории во время проведения опытов. Только и смог выдать я, пока выслушивал этого это само зло. Теперь я понимаю, почему его так прозвали. И впрямь, лучше бы он сидел и тихо исходил своей ненавистью, а не повторял мои же привычки. Еще одна заметка. Я могу быть жутко невыносим и зануден. Решив лишний раз не отвлекаться на внутренний диалог и перепрыгнув очередную атаку этого паука, я последовал совету, запустив свое воплощенное подчинение точно в основании лап. Стрелы ожидаемо не нанесли никакого урона, но мне этого и не надо было. Сжав кулак, отдавая мысленный приказ на повторение, и лапы паука смялись, будто попав под пресс, но все еще не были оторваны, или иначе отсоединены от тела. А лично он отбрасывать конечности, видимо, не умеет. Все же, оценив его боевые навыки, можно с уверенностью сказать, что если он с кем и сражался, то только с криворукими макаками, по мнению бога зла, так что и выработать необходимые навыки, как и наработать тактику, он тоже не мог. Признаю, его способности весьма интересны для внедрения на вражескую территорию или психологического воздействия, силы у него тоже немало, но важно еще и умение ту правильно использовать. Еще одно сжатие. Начавшие медленно восстанавливаться лапы снова оказались раздроблены, а я выстрелом снес хлипенький барьер на двери в кладовку, куда он нас заманивал изначально. Ничего особенного, просто сильно сгущенная рерику, чтобы усилить крепость материала. В голосе монстра, обещающего мне все кары небесные, послышалось кое-что совсем другое. Опаска. И я знал, почему. Неприцельный выстрел рассеянными стрелами смог проредить одну из полок с трофеями, разрушив как сосуды, так и хранящиеся в них органы. Все верно, они ведь имели духовную природу. И одновременно с этим я услышал краем сознания стоны. Только они из болезненных превращались в облегченные. А вот пустой издал совсем нерадостный визг. Своими же духовными чувствами мне удалось ощутить, как его сила слегка уменьшилась, как и ее концентрация в здании. «Ты ведь не думал, что я этого не замечу?» — довольно произнес я, посылая новую порцию снарядов в выставленные на утеху монстру органы. Еще с самого начала, как увидел их и понял, что они из себя представляют, я понял, он неспроста собирал это все, да и содержание внутри них духовной силы не могло быть простым совпадением или случайностью. Новый выстрел, отчего противника перекосило, а его ноги слегка подкосились, прежде чем он снова смог выпрямиться, на вновь восстановившихся конечностях. Ну да, терять силы, это больно, особенно если резко и в одностороннем порядке. Я бы назвал это отдачей. Очень интересная способность, да и регенерация отнюдь не слабая. Кажется, я уже знаю, кто станет новым донором Риацу. И главный вывод помог мне сделать снова он сам. Те его попытки меня остановить, Я ощутил, что все те духи ранее были будто бы надкусаны. Они не имели ни фантазии, ни воли. Тупо перли вперед, будто куклы. Единственный раз, когда было по-иному, это во время нашего заманивания сюда ранее, когда он лично управлял ими. Я снова начал расстреливать сосуды, продолжая уничтожать их содержимое, тем самым ослабляя пустого. Тот же перестал изображать паралитика, все же собравшись с силами и бросившись на меня, но то уже было от отчаяния. У меня было чуть больше половины резерва, который я экономно расходовал, а вот мой противник стремительно терял свои силы, да и те, что имел, использовал ой как грубо и неумело. Он мог лишь пытаться попасть по мне своими лапками. Это у него не получалось ранее, а уж теперь и вовсе было гиблым делом. Все, что мне требовалось, продолжать его ослаблять, для дальнейшей эффективной транспортировки. Хватит, прекрати, я сдаюсь, пожалуйста. Он упал на колени и завыл плаксивым и жалким голосом, слегка подрагивая лапками в воздухе от испытываемой боли и унижения. Я просто хотел жить, я не хотел всего этого. Они во всем виноваты, они убили меня. Я просто ответил им тем же. Сомневаюсь, я все же остановился, но не из-за мнимой жалости. Мне и впрямь было интересно узнать, как он получил свои силы, а препарировать его я всегда успею. Но пусть, тебя убили, но как же все остальные? Тут явно не один десяток детей был тобой замучен, и не один год это продолжалось. Что с ними? С ними? Да они сами были рады избавиться от этой жизни, от унижения, которое испытывали в этих стенах, будучи живыми. Они ведь были всего лишь отбросами, никем, а я подарил им новую форму существования. Они могли сами стать мучителями тех, кто издевался над ними. Я помог им, спас их. Что за бред? Ты ведь не думаешь, что я на это куплюсь? Они ведь даже неразумны, ты сделал из них марионеток. Ха-ха-ха, ха. Внезапно все оставшиеся банки лопнули сами, а образовавшаяся от этого духовная сила переместилась в тело пустого. Он смог не только вновь восстановиться, но и кинуться на меня. Да, я сделал из них марионеток, как сделаю из тебя и твоих подружек. Он смог испарить из моих рук лук и отбросить меня к стене. Я не ожидал от него предыдущего приема, а уж чтобы он со своей жадностью пошел на такое. Я всегда побеждаю, всегда. Подумаешь, помучил парочку отбросов. И что, они этого заслуживали? Они были никем, их никто не просил прыгать с крыши. Ой-ой, меня привязали к дереву во дворе, и мою голую задницу видела вся школа. Слабаки. Но они решили, что могут меня покарать. Меня, ТЦ, если бы не то разбившееся стекло, то я мог бы вылезти в окно и сбежать, а потом отомстить этим ничтожеством. Но ничего, он злобно ухмыльнулся, что, учитывая его измененную челюсть, создавало весьма отталкивающий эффект. Его лапы метнулись вперед, прижимая меня к полу, но следующего удара, к которому я готовился, не последовало. Слишком расслабился, думает, что смог победить меня. Я все же не исчез, я даже стал сильнее, и смог их достать, всех, всех до одного. Я долго слышал их крики и мольбы, пока не устал и не вырезал им языки, и тогда они стали меня слушаться. Это просто был праздник какой-то, это помогло мне понять, я особенный. Мне самой судьбой было предназначено находить и карать этих отбросов, и я делал это, снова и снова, пока они не решились на побег, но это им бы не сильно помогло. Еще пара лет, и я смог бы расширить свою зону обитания на новые корпуса, а там и на город. Но ты, его лапки сильнее вдавили меня в пол, ты все разрушил, мне придется все начинать сначала, но ничего, я могу это потерпеть, пока буду мучить тебя и слушать твои крики. Он зловеще улыбнулся, приближаясь острыми щелкающими жвалами. Все то время, пока он разглагольствовал, я постепенно наполнял тело пустого золотом и сейчас, сжав кулаки, просто повторил эффект с лапками на все тело, сминая то невидимым прессом, а после вдыхая всю его ряцу. Ну теперь-то с этим говорливым паукообразным займется истинный мастер пыток. Так что голубчик уже через пару минут расскажет абсолютно все, что знает о своих способностях, что подкрепится уже находящимся в голове образом тела, а там или сам воссоздам его силы, или дождусь поглощения души, получу, так сказать, в наследство. Вот ведь говорливый ублюдок, я отбросил истаивающее тело от себя, вставая из обломков стены и пола. Ранее я смог защититься, покрыв тело плотной пленкой силой подчинения. Теперь же наблюдал, как это тело хрипело, пока медленно выгорало. Под кожей духа обнажалось истинное тело пустого. Переломанная паукообразная тварь с маской при восьми глазах. Она явно была больше тела школьника, но смогла как-то в нем поместиться. Наверняка еще одна грань способности. Взять его живьем я не рассчитывал, слишком силен и хитер. В условиях моей лаборатории, да заранее подготовившись, еще можно было бы. А так, слишком рискованно. В итоге дождусь его смерти и соберу останки. Попробую что-нибудь. Мою мысль прервало странное событие. Вначале взвыла кража бог зла, а вслед за телом агонизирующего пустого образовались врата из черного, будто поглощающего свет камня, инкрустированные створками в виде скелетов. Я даже отпрыгнул от них, так как ощутил просто чудовищное духовное давление. Эй, о таком меня не предупреждали. Тем временем створки распахнулись, обнажив тьму за собой. Оттуда взметнулись цепи, тут же быстро окутавшие пустого, моего пустого, и также споро его утащившие внутрь. Я даже возмутиться не успел, как врата исчезли, оставляя меня с пустыми руками. Хотелось ругаться, но я лишь вздохнул, пересиливая себя. Если верить ощущениям вечных мук, жажды крови и просто-таки нечеловеческой концентрированной ненависти ко всему живому, донесшимся до меня за мгновение, что врата были открыты, то это был проход в еще одно, незнакомое мне измерение, куда, судя по всему, могут насильно забирать души, и что-то мне подсказывает, что там они ничей гоняют. Однако дальнейшие размышления были прерваны приближением очень сильной ряцу, причем откуда-то сверху, и довольно быстро. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Примечание к части. https://epinimcom.original.sa01b6d62f263e12011570b.jpg. Настоящий облик того самого пустого, только лапы могут удлиняться. Необычные синигами. Мир живых. Будущее поле боя. А это еще что за хрень? Невольно вырвалось у меня, смотря на новоприбывшего довольно оригинальным способом. Сквозь потолок, узнать в нем обычного синигами, что еще самую малость ощущался в Рерику, было уже решительно невозможно. Кожа была вся неестественно зеленоватого оттенка, местами покрытая струпьями или открытыми ранами, грубо зашитыми хирургическими нитками. Кисти рук отсутствовали как класс, замененные на механические аналоги с заостренными когтями лезвиями. Из ног и запястий выглядывали механические детали, а на груди был вживленный прямо в плоть стальной панцирь. Кроме того, глаза были заменены на камеры с угрожающим красным свечением линз. В целом данное тело больше напоминало кибернетического зомби, дополнительно попавшего в руки безумного потрошителя-энтузиаста. Ответом мне стала открытая пасть монстра, из которой вылетел рой явно отравленных игл. Только ожидание чего-то подобного спасло меня от участи превратиться в подушечку для иголок, но даже так часть из них все же попала в тело. Подчинение и иглы выпали из ранок, а кровь вынесла ядовитые вещества, если они и были, после чего коркой тромбов перекрыли повреждения. Выстрел, и золотистая стрела подчинения столкнулась с выскочившим лезвием и разрушилась, а я, только на одних инстинктах проламывая стену, спасся от энергетического луча. Понимая, что в таких закрытых помещениях я явно ему не соперник, выпрыгиваю в окно, на ходу выстреливая сразу тремя огненными стрелами в только показавшегося монстра. Из языков пламени вылетела удлинившаяся конечность уродца. Лишь подчинив воздух, удалось ускорить свое падение, спасаясь от незапланированных дырок в теле. Собрать риши, подчинить их природу, сотворить и отпустить стрелы. Вылетевший с лука поток молний, на ходу разделяющийся на десяток слабых, но летящих по непредсказуемым ломаным траекториям разрядов. Они ударили прямо в выскочивший из спины громоотвод, а через мгновение на меня обрушился шквал малых энергетических шаров, прошивая стены и опаляя плоть в местах попадания. Черт, как же больно! Едва я успел подавить боль, как пришлось уклоняться от резко сократившего дистанцию урода, а в нос ударил слегка сладковатый запах, из-за которого мысли стали путаться, а руки дрожать. Резко пригибаюсь всем телом, пропуская над собой свиснувшие в воздухе лезвия и, подчинив асфальт под ногами, буквально выстреливаю собой подальше от урода, слегка морщась от столкновения со стеной и треснувшего ребра. Уничтожив выстрелом из лука ближайшую стену, резко прыгаю в пролом, спасаясь от гранаты, да сколько же всего у него оружия. К счастью, снаряд не взорвался, но от этого всему попавшему в радиус десятка метров было не лучше, ведь оно прямо на моих глазах начало стремительно разъедаться чем-то наподобие кислоты. Прыжок и прямо в воздухе. Заряжаю в противника теневой стрелой, буквально оторвавшей ему механическую ногу, но, с металлическим лязгом искусственную часть конечности просто отстрелила, а на ее месте за считанные секунды выросла уже нормальная нога из плоти, без механических вставок. Черт, так эта тварь еще и регенерирует. Перепрыгивая с крыши жилого здания на крышу школы, обрушиваю на врага дождь обычных стрел Квинси. Но единственное, чего я достиг, так это множество мелких, почти моментально регенерировавших дырок в теле и одной сбитой в полете ракеты, в этот раз спеленавшей все чем-то напоминающим паутину. Еще один выстрел теневой стрелой и, несмотря на последствия, начинаю отступать. Пусть с этой искусственной регенерирующей тварью кто-то другой разбирается, это же явно работа какого-то сумасшедшего маньяка, а мне как-то неохота выяснять, есть ли предел у его регенерирующей игрушки и сколько еще оружия в нее напихал создатель. К сожалению, я не учел того, что механическая нога того явно сдерживала, а сейчас, лишившись ее, он разогнался немного даже превосходя меня, активно пользующегося подчинением, в скорости, при этом не стесняясь использовать свое вооружение едва ли не в центре города. Эх, видимо, выхода нет, придется все же использовать сыворотку, иначе он в попытках меня достать кучу людей перестреляет и отнюдь не факт, что одна из его гранат не попадет в цель. Нет, если сильно постараться, то сбежать я все же успею, но тогда мало того, что не испытаю сыворотку, так еще и буду чувствовать себя виноватым от того, что даже не попытался его остановить, ведь обычные люди его даже не видят, да и противопоставить ему не способны ровным счетом ничего. Шприц-инжектор сам выскочил из внутреннего укрепленного кармана на груди, вкалывая адскую смесь прямо в вены. Пара секунд, за которые пришлось уйти от еще десятка энергетических шаров и пары молний, и вены почернели явственно выступая из-под кожи, зубы зачесались, медленно становясь клыками, в голове зашумело от смеси хохота бога зла и резко подскочившей Риацу, а по телу разлилась столь необходимая и желанная сила. Ну теперь посмотрим, ублюдок, насколько ты прочный. Рывок в небо. Развернувшись, обрушиваю на киборга огненную стрелу, на этот раз вышедшую в несколько раз сильнее, сбив с движения и вбивая в весело затрещавшее дерево. Ожидаемого сладковатого запаха горящей плоти не было, в отличие от снова выстрелившей из пламени руки. Не в этот раз, ублюдок, ты теперь слишком медленный. Теневая стрела обрывает полет биомеханической руки, а я на одних инстинктах ухожу от энергетического луча крайне высокой мощности. Черт, да он в пару раз сильнее моего концентрированного серо-лазера, которым я Адьюкаса убил, еще в бытность Гиллианом. Вон как последние пару этажей жилого здания начисто срезало. В облаках вообще вакханалия творится. Столб молнии неплохо прикрыл меня, позволив стремительно сократить дистанцию и выстрелить новой, так хорошо себя зарекомендовавшей теневой стрелой в голову, прошивая ту насквозь. Но враг, будто не обратив внимания на разрушенный мозг, или что там у него, резко удлинил биологическую руку, отправив меня в недолгий полет к ближайшему зданию. «Танцуй, Соди но Сироюки». Первый танец, «Белая луна», тихо произнесла стоящая на фонарном столбе довольно хрупкая на первый взгляд синигами брюнетка. Она начертила круг своей катаной, а ударивший из земли столб света сковал уродца ледяными оковами. Через пару секунд столб льда осыпался, являя нам киборга. Увы, это не смогло нанести ему никакого значимого урона, лишь лопнули линзы на камерах в глазах, да слой кожи, открывая нам, как ни посмотри, уродливое переплетение плоти, костей и механизмов. Открывшееся зрелище было столь тошнотворным, что маленькая синигами аж позеленела, но тварь и не думала останавливаться, выстрелив роем ядовитых игл в нового противника. К чести девушки, даже так она успела поднять руку, прозрачный барьер спасает ее от каких-либо повреждений. Мгновение, и удлинившийся на огромной скорости рукой киборг разнес барьер в клочья, врезаясь в успевшую защититься катаной синигами, а второй уже намереваясь пробить ту сохранившимся лезвием, но электрическая стрела, попавшая точно в локоть, видимо, что-то там закоротила, вызвав небольшой взрыв и отключив конечность. С новым металлическим лязгом и вторая рука покинула свое пристанище, а прямо на наших глазах киборг начал стремительно регенерировать. Сначала кости и нервы, затем их обвили мышцы и сухожилия, и только потом мерзкая зеленоватая кожа. И все это буквально за пару секунд, отчего маленькой синигами еще больше поплохело. Молодая еще, видимо, не привыкшая к таким анатомически подробным видам. «Задержи его, уничтожь себя, черный пес Рандонини!» — выкрикнула синигами, начиная зачитывать заклинание. Видимо, почувствовав для себя опасность, киборг раздул щеки, после чего очередью выстрелил тремя тускло светящимися кислотными шарами. Уж не знаю, что это Синигами хочет с ним сделать, но надеюсь справиться побыстрее. Огненными стрелами сбиваю кислотные шары, после чего, подхватив Синигами на руки, уношу от летящих брызг, среди которых тускло посверкивают очередные металлические подарки урода. Взгляни на себя, рассыпься в прах, вырви свою глотку. Бакудаен 9, быки. Закончила рисовать странный символ в воздухе Синигами, а киборга охватила слабо светящаяся красная пленка, из-за чего его движения стали вялыми и рваными, будто тот движется через силу в толще воды. Быстрее, я его долго не удержу. Закрыть глаза, отстраняясь от мира. Собрать риши, придать им стабильность, но не плотность. Подчинить их природу. Натянуть тетиву и выстрелить. Полярная звезда. Холод, распространяемый стрелой, заставил плоть на пальцах трещать и осыпаться кристалликами льда, а влагу в воздухе стать ледяным туманом. Наконец стрела сорвалась в стремительный полет, замораживая все вокруг себя, пока не встречается с целью. Ледяная корка начинает постепенно распространяться по цели и рассыпаться вместе с плотью. Медленно, слишком медленно, регенерация успеет того поставить на ноги, а я больше не могу стрелять из-за пальцев. Придется уйти в рукопашную. Рывок, и моя нога дробит заиндевевший, а потому более хрупкий коленный сустав, а руки прописывают серию в корпус. Пригнуться под окрик Синигами, пропуская над собой голубую молнию, что сносит череп, уйти в сторону от слепой попытки отмахнуться и захватить руки, запуская свое полное подчинение и сжать, дробя все тело, ощутить начавшиеся странные процессы в трупе и резко вдохнуть, втягивая остатки риши противника в себя, ускоряя их стремительную подгонку под нового хозяина, открыть глаза, возвращая привычное течение чувств и работу мозга. Хух, неужели все? А нет, боль в груди заставляет упасть на колени. Моя душа перестраивается, не только возвращая нечто, казалось, давно забытое, но и будто принимая новое. Думать становится тяжело, а сознание мутнеет. Последнее, что успеваю увидеть перед черной пеленой, закрывшей зрение, это все еще зеленое лицо Синигами. Ну все, тут меня скорее всего и добьют. Чертова удача. Вот старик-то будет рад, как же нечистый Квинси сдох, оставив ему только чистенького и послушного Уриоу. Чертов лицемерный расист. Хрен тебе, я еще выживу и станцую на твоей могиле. Задеревеневшими пальцами достаю последнюю сыворотку и не с первой попытки, но все же вкалываю себе в вену вторую дозу. Ощущение чистой Риацу сгоняет пелену с сознания, наполняя тело живительным теплом. Перестройка души теперь является лишь неприятным и здорово бьющим по концентрации, но все же не фатальным ударом. А то, что фатальным, теперь я понимал в полной мере, ведь сама мысль поглотить остатки риши, специализирующегося на ядах и кислоте противника, уже отдавала суицидальными наклонностями. Тем более, поглотить не в целом нейтральных Квинси, а модифицированного Синигами, будучи при этом буквально по уши залитым силами низших пустых, прямой их противоположностью. Неудивительно, что меня так мутить начало. Так что теперь еще посмотрим, маленькая Синигами, кто тут кого добивать будет. Кто ты такой? Сурово направила на меня дрожащее острие катаны девушка. Ее кожа бледнела прямо на глазах. Не прошло и 5 секунд, как она просто упала, не в силах поддерживать вертикальное положение. Ее белоснежный клинок принял форму обычной катаны. Яд, черт. Ну уж нет, я не собираюсь терять языка, только найдя его. Мне еще нужна информация по обществу душ в целом и 12-му отряду в частности. Преодолев разделяющее нас расстояние, припадаю на колени, напитывая маленькую Синигами своей силой полного подчинения. Подчинение крови, вывести яд, запустить очистку организма. Подчинение тимуса, активация Т-лимфоцитов. Подчинение селезенки, усилить иммунную систему. Подчинение костного мозга, усилить выработку в лимфоцитов. Подчинение организма, ускорить естественную регенерацию тканей. Бесполезно. Мое подчинение слетает, будто не находя соответствующих органов. Плоть определенное время является для меня в основном лишь пусть и ценным, но все же строительным материалом. Однако, души. С душами все по-другому, тем более с Синигами. Синигами не обладают привычным мне физическим воплощением или плотью как таковой. Нет, они, именно души давно умерших людей, пусть и имеющие куда большие запасы духовных сил и несколько иное строение, позволяющее взаимодействовать с материальным миром. Тут нужен совершенно иной подход. Подчинение души, ускорить выработку риши, подавить всю отличную от моей родной риши Синигами, ускорить выведение ядовитой риши, ускорить восстановление оболочки духа, оставить запас моего ряцу, замедлить подавление моей ряцу. Хух, все, на большие моих знаний и навыков уже не хватит. Но даже так угроза жизни миновала, а значит будущему языку ничто не помешает поделиться с видениями. Сложности добавляло еще и нахождение странного, отличного от всего, что я видел ранее и казалось куда более совершенного источника энергии глубоко в душе Синигами. Не уверен, но все мои чувства буквально кричат об искусственности этого образования. И тем не менее, оно же и помогало, выделяя странные духовные частицы, которые словно антитела, занимающиеся фагоцитозом поглощали яд киборга, при этом стимулируя выработку особенных риши, уже иммунных к данному яду. Да, медленно и без сторонней помощи, она скорее всего не выжила бы, но сам факт, не могу сказать точно, кто создал это образование, но он, черт бы его побрал, настоящий гений. Мне бы пригодилось такое образование в душе, но безопасно его извлечь не выйдет, слишком глубоко оно, а извлекая грубо, я либо поврежу само устройство, либо с куда большей вероятностью, призову прямо себе на голову разозленного создателя. Придется некоторое время этого языка держать возле себя, попутно пытаясь выявить некоторые дополнительные свойства образования, способные послужить на благо моего выживания. В это же время, Кучики Рукия. Один из младших офицеров ГТ-13, принятая в семью Кучики младшая сестра текущего главы, медленно плыла в океанах боли, то выныривая на бесконечно краткое мгновение из забытья, то снова в него погружаясь. Глаза слезились, руки дрожали, а тело бросало то в жар, то в холод, не давая идти ни шанса на то, чтобы привыкнуть. Сознание застилала пелена, а разум судорожно пытался вспомнить и собрать в кучку все ее воспоминания. Все же еще в академии она слышала, что так шансы вспомнить что-то из прошлой жизни повышаются. А вспоминать ей было что? Со всех сторон, как ни посмотри, руки ее ожидало светлое и прекрасное будущее. Стать старшим офицером, а как наберется опыта, лейтенантом своего отряда. Быть одной из аристократов общества душ, лишь иногда вступая в схватки, где нет и теоретического шанса на тяжелые ранения. Ее заслуги превозносились бы перед всеми так, словно она гиллианов в одиночку уничтожала. Вступить в брак по расчету, для продолжения чистокровности синигами, завести семью и жить тихо и мирно. Идеалистическая картина заранее предрешенного будущего, где лишь иногда, раз в тысячу лет, находятся несогласные с подобным. И каждый из таких индивидуумов славился не только силой и своими идеалами, но и несокрушимой волей, позволяющей тому выступать против всего общества души и не сломаться под гнетом общественного мнения. И хоть себя руки я никак не могла причислить к последним, но все же что-то в этой картине ей не нравилось. Безродная сирота, долгое время жившая в ненавистном 78 районе Руканга, даже будучи принятой в семью Кучики, где-то внутри все еще оставалась маленьким хищником, той самой дикой девчонкой, ворующей еду у зажиточных лавочников, чтобы прокормиться и дать шанс выжить друзьям, мелкой воришкой, ожидающей от мира лишь самого худшего, ибо повидала и на собственном примере познала изнанку мирной жизни общества душ. И пусть принятие в семью, где не надо было ожидать удара в спину за черствую краюху хлеба каждый чертов день, где она, наконец, смогла наедаться вдоволь, а не беречь каждую крошку, где она смогла стать синигами, изрядно притупили инстинкты сироты, не раз выводящие своего обладателя из передряг, а непрошенная гордость, постепенно переходящая в гордыню, поселилась в сердце, но она все еще оставалась собой, безродной сиротой из самой глубокой дыры общества душ, пусть и в куда меньшей степени, чем ее друг Ринджи. Его никто никуда не принимал, а потому мальчишке с необычным цветом волос приходилось добиваться всего, рвя жилы и выгрызая в изначально неравной схватке с заносчивыми сынками малых аристократических семей. И именно по этой причине она вступила в схватку, так и не оценив силы сторон, за что, видимо, сейчас и расплачивается. Жаль, но такова жизнь. Однако внезапно руки ощутила, что жар и боль постепенно отходят на задний план, сознание проясняется, возвращаясь из грани забытья, а глаза проясняются, открывая вид на подростка мира живых. Его лицо закаменело, не выражая ни единой эмоции, а рыжие, местами окровавленные или подкопченные волосы торчали во все стороны, создавая несколько неряшливую картину. Но вот глаза. В его карих глазах маленькая синигами видела безмерное понимание, боль, усталость и несгибаемую волю двигаться вперед и не сдаваться, какая бы преграда ни стала у него на пути, глаза не лидера, но воина, такого же прямого и верного, как и клинок, все еще сжимаемый в руке, но со своим кодексом чести и стремлением, за которым хочется идти, идти зная, что такой не бросит и не предаст, никогда и ни за что. Подавив волнение, которое она испытывала лишь перед капитанами, Рукия заметила все еще исходящий от рук парня золотой свет, пробуждающий воспоминания о товарищах и друзьях. Расплывающийся взгляд выхватил на его теле раны, запекшаяся от высоких температур плоть, медленно расплывающиеся синяки, следы порезов и, наконец, два пальца, которыми он пожертвовал, исполняя ту странную, чем-то похожую на ее зампактотехнику. Но даже с такими ранами он и не думал прекращать схватку. Раны не смертельные, но наверняка заставившие даже старшего офицера хотя бы вскрикнуть, но он, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. По ощущениям жрецу, что, учитывая недавний бой и показанные умения, было не столь важно, подросток был на уровне 7-8 офицера, будучи при этом живым. Что же, данный человек обладал просто чертовски огромным потенциалом и после смерти, если не будет лениться лет через 20, вполне мог дорасти до лейтенантов, а там сотня-другая лет и появится новый капитан. Определенно, ее не будут ругать за вмешательство в бой с чем бы оно там ни было, а возможно, даже наградят за нахождение столь сильной души. Осталось только самое сложное – подтереть память кучи народа, невольно ставших свидетелями столкновения, и не выпускать данную душу из поля зрения. Общество душ, тайная лаборатория самоназванного бога. Ой-ой-ой, у кого-то намечаются большие проблемы, привычно широко улыбаясь и растягивая гласные, проговорил Ичимаругин, облекая мысль хозяина помещения в слова. Впервые за столь долгое время Синигами, ученому и просто умному человеку, хотелось одного – закрыть глаза и стереть все записи о том, что только что происходило в Каракуре, а после попросить свой зампакта, если не затереть, то хотя бы запечатать данные воспоминания. Но вместо этого он жадно всматривался в видео, мгновенно запоминая и анализируя все, начиная от фонариацу и заканчивая эффектом ядовитых игл, уже продумывая способ создания антидота по найденным образцам яда. Так, на самый крайний случай, хоть в его планах шанс получения подобных повреждений колебался в районе жалких 2,5%, Айзен не привык полагаться на случайности, предпочитая лично контролировать финал очередного безупречно разыгранного плана или представления. И причина столь плохого расположения духа у капитана пятого отряда была более чем существенная. Куроцучи Маюри. Он недооценил безумие капитана, еще раз доказав, что в гнездо личинок сажают или неугодных совету 46, или полных психов, контролировать которых нереально. Больно было принять, что данный гений, а это признавал и сам Айзен, когда речь заходила о приобретении действительно интересного образца, становился не более чем клиническим идиотом с отсутствующим инстинктом самосохранения, а никем иным. После последней выходки он быть не мог в принципе. Нет, сам ученый понимал важность захвата нужных образцов, но не по той же схеме, в том же самом городе всего через 3 года. Тут даже самый тупой из детективов мира живых задумался бы над схожестью происшествий, не то что следователи из карательного отряда тайных операций Амницукида. Сам Айзен, конечно, тоже не терпел поражений, понимал важность наличия подопытного материала под рукой и не отступал после первой же неудачи, иначе никогда бы не достиг того, что имел. Но даже в самые худшие времена он не забывал об осторожности, а также имел несколько работоспособных планов по выходу сухим из любой заварушки. И что будет, если хоть на минуту об этом забыть? Капитан пятого отряда теперь имел сомнительное удовольствие видеть собственными глазами на примере Маюри. И теперь, осознав, что последние ростки здравого смысла у этого синигами улетели в неведомые дали, придется едва ли не с самого начала менять целую кучу планов, в которых его можно было задействовать как напрямую, так и косвенно. Воистину, как же сложно иметь дело с идиотами и увлекающимися личностями. Столько планов пустил под откос и сам даже не осознал своего достижения. И хорошо, что не осознал, иначе его план был бы под угрозой. Нет, не раскрытие, но некоторые изменения в него пришлось бы вносить, учитывая новые данные. С другой стороны, Айзен мог понять Маюри. Мир живых интересовал общество душ ровно настолько, насколько это требовалось для поддержания баланса души и рекрутирования сильных личностей после смерти. Все было честно, синигами и не думали вмешиваться в баланс, но не было секретом и то, что у многих отрядов даже имелись целые отделы, ответственные за сбор образцов энергии для переписи духовно активных людей. После смерти подобные личности отправлялись в общество душ естественным путем, варились в котле районов, а затем с радостью хватались за возможность стать синигами. Однако Айзин потратил некоторое количество ресурсов и времени на то, чтобы Куросаки Ичига не попал в поле зрения кого-то из отрядов. И теперь, когда его усилия пошли на смарку из-за одержимости Маюри, Саска был огорчен. И все же, несмотря на гибель, творение этого безумца послужило сразу двум целям ученого. Проверка одного необычного юноши и испытание его сывороток. И пусть в идеале стоило бы провернуть то же самое на порядок более изящно и контролируемо, но и так сойдет. Все же Сой Фонг может быть кем угодно, но точно не дурой, от которой можно скрыть три происшествия подряд. Тут и второе скрыть не факт, что полностью удастся. Даже с чудодейственным гипнозом, ибо мозги и чутье у капитана тайных операций работают отменно. Но оставим ее в покое, вернувшись к жертве неуемного любопытства капитана Нии Синигами. Куросаки Ичига, интересный, можно даже сказать уникальный, в некотором роде человек, сын капитана в отставке и Квинси, укушенный пустым. Вайзерт от Квинси, пусть и практически не обученный и одновременно с этим подчинитель с воистину страшным полным подчинением. Айзин потратил кучу времени на изучение, анализ и перепроверку данных, и все они сходились в одном – подчинение души. То, что показывает Ичига в схватках, или скорее уничтожении пустых, было далеко не полным потенциалом данной способности, особенно в руках человека, имеющего определенную информацию по строению душ. Да, наблюдение за ходом экспериментов мальчишки давало возможность взглянуть под новым углом на свои старые идеи, и пусть ничего фундаментально нового в этом открыть было уже нельзя, но некоторые идеи были объективно хороши, пусть и слабо применимы отдельно от лаборатории. Те же сыворотки, позволяющие по-новому использовать столь легко заменимый ресурс, как низшие пустые, обычно применяемые, лишь чтобы произвести хорошие впечатления, или просто в самоубийственных атаках. На большие данная мелочь мира мертвых была негодна, даже как заготовка под армию Арранкар. И хоть Айзин сомневался в эффективности текущей модели сыворотки в столкновении хотя бы со средним лейтенантом, но понимал, что ресурсы из воздуха не берутся, а у Ичига был доступ лишь к отребью мира мертвых и та же сыворотка, но из Риацу Гиллиана, уже могла стать серьезным оружием, если, конечно, доработать формулу и подвергнуть перерасчету концентрацию веществ. Но он уже доказал, что обладает научным складом ума, в отличие от своего импульсивного папаши, а потому разберется с неожиданными сложностями, не может не разобраться. И это Айзина устраивало. Куросаки Ичига был для Айзина самым близким определением будет аквариумная рыбка. Вся каракура была аквариумом, в которой мятежный капитан подбрасывал мелкую рыбешку для взращивания опасной, но завораживающей хищной рыбы. Он мог наблюдать за этим аквариумом часами напролет, следя за тем, как развиваются события. Это расслабляло и давало каплю порой такого необходимого вдохновения. Это было так, пока левый придурок не начал бесцеремонно стучать по стенке аквариума, рискуя расколоть его. Айзин давно принял несовершенство мира. Поэтому, вместо того, чтобы взбеситься на подобную бесцеремонность, оказался лишь огорчен. К счастью, у него была бесцеремонная цель, за счет которой можно поднять настроение. Айзин улыбнулся. Примечание к части. ХТТП и Магис 4 фанпопцом и Магип ХТС 21 миллион руки а руки а 21 миллион 66 тысяч 437 1024 768 йпг. Кучики руки а. Шикой. Необычный Квинси. Знаешь, это было грубо. Ну, наше знакомство действительно несколько не заладилось, так что давай сначала. Меня зовут Кучики Рукия, младший офицер 13-го отряда, ГТ-13, шагая рядом, слабо и с явным напряжением улыбнулась мне девушка, когда процедура подтирания памяти пострадавшим и свидетелям была закончена. Правда, ввиду их количества маленькая синигами потратила весь ресурс на своем устройстве.